на вакантную должность в столице. Дзя Юй Цунь поехал с ними потому, что когда-то был учителем Дай Ю и приходился родственником Дзя Ляню. Что касается Линь Жухая, то он, как полагалось, был похоронен на родовом кладбище. Если бы Дзя Лянь останавливался на всех станциях, он добрался бы до дому лишь в следующем месяце. Однако, узнав радостную весть о возвышении Юань-Чунь, он заторопился и продолжал путь, нигде не останавливаясь, благодаря чему был уже почти дома. Однако Бао Юй все подробности пропустил мимо ушей и только справился, как чувствует себя Дай Юй. В следующий полдень доложили. Второй господин Дзя Лянь и барышня Линь Дай Юй прибыли во дворец. При встрече все стали рассказывать друг другу о своих радостях и невзгодах. Не обошлось без вздохов и горестных слез. Потом начались поздравления и утешения. Бао Юй внимательно поглядел на Дай Юй и заметил, что она стала более непринужденной, чем прежде. Она заботливо подмела комнату, расставила украшения безделушки, разложила привезенные книги. Потом она подарила Бао Юю, Бао Чай и Ин Чунь и другим сестрам бумагу, кисточки для письма и прочие письменные принадлежности. В ответ Бао Юй осторожно, как драгоценность, вытащил подаренные ему байцзинским ваном четки из ароматного дерева и отдал Дай Юй. Но девочка неожиданно вспылила. «Мне не нужно. Эти четки до меня, наверное, держал в руках какой-то грязнуля», и швырнула подарок на пол. Бао Юй был вынужден взять четки обратно. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. Между тем Дзя Лянь, повидавшись со всеми родными, пошел к себе. Фэнзе не имела ни минуты свободного времени. Однако Дзя Лянь прибыл с дальней дороги, ей пришлось отложить все дела и прислуживать ему. В комнате не было посторонних, и Фэнзе шутливо заметила: «Поздравляю вас с великой радостью, государев-зятек. Вы, наверное, устали с дороги. Я еще вчера, как только прибыл ваш посланец, приготовил для вас чарочку вина. Не знаю только, соблаговолите ли вы принять мое скромное угощение». «Что вы, что вы! Да разве я посмею?» — заулыбался Дзя Лянь. «Премного вам благодарен, премного благодарен». Тут вошли Пин Эр и другие служанки, которые ему поклонились, а затем был подан чай. Расспросив обо всем, что произошло после его отъезда, Дзя Лянь еще раз поблагодарил Фэн Цзе за хлопоты. «И как только мне справляться со всеми этими делами?» — начала жаловаться ему Фэн Цзе. «Ведь я неопытна, изворачиваться не умею, душа у меня прямая. Если меня ударят палкой, я воспринимаю это лишь как укол иголкой. Да и характер у меня слабый. Стоит кому-нибудь сказать мне ласковое слово, как я смягчаюсь. Мне никогда не приходилось ведать такими большими делами. Поэтому и смелости не хватает. Если старая госпожа выражает малейшее недовольство чем-нибудь, я всю ночь не могу уснуть. Я несколько раз отказывалась, но госпожа и слушать не хочет. Говорит, будто я хочу увильнуть от дел, не желая учиться. Откуда ей знать, что я совсем с ног сбилась? Дошло до того, что я даже слова лишнего не смею сказать, шага не смею сделать, не подумав. Вы же знаете, каких трудов стоит постоянно держать в руках наших женщин-управительниц. Немного ошибешься, они начинают злословить и насмехаться. Сделаешь то, что им не нравится, они принимаются ругать акацию, указывая на шелковицу. Они никогда не помогут в беде. Стравить людей, доглядеть, как они дерутся, убить человека чужим ножом.